Кисами вдруг громко рассмеялся и сказал: «Хотя я должен признать, что твоя техника телесного мерцания немного странная, но ты, сопляк, действительно думаешь, что можешь убить меня. Ты хоть знаешь, кто я?» Юичи поднял клинок Кусанаги и провел левой рукой по тыльной стороне меча. Пламя, струившееся по лезвию, мгновенно исчезло и сменилось невероятно резкой чакрой стихии ветра. После вливания чакры стихии ветра лезвие клинка немедленно удлинилось и завибрировало. Кисами Хашигаки, ниндзя-отступник деревни Скрытого Тумана С-ранга и бывший член семи ниндзя-мечников Тумана. Юичи медленно раскрыл личность Кисами. Кисами слегка сузил глаза и серьезно спросил: «Сопляк, откуда ты меня знаешь? Ты говоришь слишком много глупостей». Усмехнулся Юичи и взмахнул клинком Кусанаги. Вжу! Вспыхнула холодная вспышка света, и огромный разрез в форме полумесяца устремился прямо к Кисами. Кисами поспешно поднял Самихаду, чтобы заблокировать удар. Бум! В тот момент, когда он блокировал атаку, внезапно Юичи снова исчез и в одно мгновение появился справа от него. В следующий момент клинок Кусанаги устремился в правое плечо Кисами. Однако Кисами полагался на свое мощное фехтование, чтобы заблокировать удар Юичи с помощью Самихады в последний момент. Ляск! Образовались ослепительные искры. Белые бинты, в которые была завернута Самихада, разорвались в одно мгновение, а фиолетовые чешуйки были разрезаны. Самихада начала отчаянно извиваться, словно ей стало немного невыносимо от этого удара. Это был первый раз, когда Кисами увидел, что Самихада не может остановить атаку, особенно атаку меча-ниндзя. Что это за меч-ниндзя? Он настолько силен, что даже Самихада не может его остановить. Вжух! Юичи снова исчез и появился слева от Кисами, а затем клинок Кусанаги пронесся на молниеносной скорости, оставив глубокую рану на его лице. Кап, кап, кап, кровь стекла по щекам Кисами и упала на землю. Техника телесного мерцания этого сопляка слишком быстрая и странная. Почему он может использовать ее без складывания ручных печатей, а Самихада сможет заблокировать еще максимум несколько ударов его меча-ниндзя? Черт побери, нельзя продолжать сражаться с ним в ближнем бою. Думая об этом, Кисами быстро отступил назад. Юичи покосился на Кисами и мысленно усмехнулся. Хочешь дистанцироваться? Хе-хе, сделать это будет не так просто. Вжух. Юичи прямо погнался за Кисами и яростно рубанул его. Бах, бах, бах. За несколько секунд они обменялись еще несколькими ударами. Теперь вокруг было множество сломанных деревьев. Кисами вытер холодный пот на лбу и нахмурился. Черт, дело дрянь. Ужасающая скорость этого пацана не позволяла ему вообще возможности дать отпор, и он мог только пассивно защищаться. Кисами наконец осознал свою беспомощность, столкнувшись со скоростным ниндзя. Хотя этот пацан просто несколько раз атаковал мечом ниндзя, но из-за того, что его скорость была слишком быстрой, не было возможности дать отпор. Глядя на чакру, текущую по клинку в руках Юичи, Кисами сжал Самихаду и рассмеялся. Хе-хе. Кто бы мог подумать, что мне придется использовать силу Самихады в битве с ребенком. Вжух. Внезапно в этот момент Юичи снова появился справа от Кисами и на молниеносной скорости ударил его клинком Кусанаги. Кисами сразу же поднял Самихаду, чтобы сопротивляться. Ляск. Снова раздались ослепительные искры. Однако на этот раз чешуйки на Самихаде не сломались. Кисами уже проверил остроту этого меча-ниндзя. К счастью, Самихада может поглощать чакру. Самихада начала лихорадочно пожирать чакру стихии ветра на клинке Кусанаги. Юичи почувствовал быструю потерю чакры, поднял ногу и сильно ударил Самихаду. Бум! Кисами, которого мгновенно отшвырнули, быстро сделал сальто в воздухе и устойчиво приземлился на землю. Остановившись на месте, он почувствовал чакру внутри Самихады и сразу же окаменел. Прошло всего лишь мгновение. Почему Самихада проглотила так много чакры? Рана на его левом плече и лице покрылась белым дымом и сразу же начала заживать на огромной скорости из-за огромного количества переданной чакры от Самихады. Хе-хе, сопляк, твоя чакра потрясающая. Самихада проглотила столько чакры в одно мгновение, значит, чакра этого пацана должна быть так же ужасна, как и у Биджу. Кисами посмотрел на Юичи так, словно увидел какое-то сокровище, и холодно рассмеялся, обнажив острые зубы. Его любимый тип противника – это шиноби с огромным количеством чакры, как Юичи. Потому что чем сильнее чакра противника, тем больше чакры он может проглотить. Но Юичи очень хорошо понимал Кисами и его Самихаду. Самихада обладает способностью поглощать чакру и может даже поглощать ниндзюцу, Поэтому лучший способ справиться с кисами – это физические атаки, но все равно нужно избегать контакта с самиходой. В противном случае чакра все равно будет поглощена. Самихада даже может поглотить чакру удар усиленной чакрой мощи. Сильный кулак Майтагая – это тайбзюцу, но самихада все равно может поглощать его чакру. Но самихада не может поглотить все ниндзюцу, например, стихию дерева. Потому что стихия дерева – это прямая материализация чакры, а не обычная ниндзюцу, ведь выросшие деревья – это уже не чакра. Тем не менее, Юичи сейчас не может использовать свой макутан. Однако в дополнение к макутану, у него есть еще одна способность, которую самихада не может поглотить. Это шикацумику. Потому что шикацумику также напрямую материализует чакру. Однако ни макутан, ни шикацумику Юичи не собирается легко раскрывать, если не окажется в смертельной ситуации. Тогда остается только последний вариант. Так как самихада так любит поглощать чакру, тогда я позволю ей поглощать мою чакру, пока она не подавится. Хотя самихада обладает способность поглощать ниндзюцу, но это не означает, что ниндзюцу не причинит ей вреда. Юичи мысленно усмехнулся и медленно вложил клинок Кусанаги в ножны. Увидев его действие, Кисами был ошеломлен. Этот пацан больше не планирует продолжать использовать свой меч ниндзя. Внезапно Юичи поднял руки и начал складывать ручные печати. «Собираешься использовать ниндзюцу? Хе-хе, самихада, готовься, вот и твоя закуска». Глава 143. «Использовать ниндзюцу передо мной – это все равно, что позволить самихаде перекусить. Хе-хе, самихада, готовься, вот и твой обед». Усмехнулся Кисами. «Стихия земли, оползень, бум». Кисами приготовился поглотить чакру и ждал, пока Юичи закончит ручные печати, но он только сформировал одну печать и на самом деле напрямую активировал ниндзюцу. Блять, этот пацан гений ниндзюцу что ли, когда стало так легко упростить ниндзюцу? Внезапно земля сильно задрожала, а затем внезапно ужасающий оползень бешено устремился прямо на него. Бум, бум. Деревья по пути были мгновенно раздавлены. Бум, бум, бум. Кисами был поглощен огромной волной грязи в мгновение ока и был унесен бурным потоком на расстояние несколько десятков метров. Бум, бум, бум. Сломав несколько деревьев подряд, он, наконец, использовал самиходу, чтобы остановиться, и медленно поднялся. Однако в этот момент его тело уже было полностью покрыто грязью. Кисами нахмурился. Черт, как этот пацан создал такое мощное ниндзюцу? Это означает, что у него все еще полны чакры. Раньше он создал 1000 теневых клонов, а теперь все еще может использовать такие мощные ниндзюцу. Его объем чакры должен быть огромным. Это действительно потрясающе. Чем больше чакры у противника, тем он счастливее. Стихия ветра. Великий порыв. В одно мгновение Кисами увидел перед собой ужасающую бурю. Мощный тайфун с легкостью сломал деревья и кусты по пути и в мгновение ока яростно приблизился к нему. Кисами снова был ошеломлен на мгновение и даже забыл поглотить ниндзюцу самихадой. Это только ниндзюцу с ранга. Однако сила, проявленная этим пацаном, не позволяла Кисами поверить, что это действительно просто ниндзюцу С-ранга. Это ужасающая разрушительная мощь уже сравнима с ниндзюцу как минимума ранга. Бум. Кисами мгновенно был унесен мощным порывом ветра и взлетел в воздух. Стихия огня. Великое огненное испепеление. Когда снова прозвучал громкий голос Юичи, в глазах Кисами, который был в воздухе, внезапно вспыхнуло потрясение. Комбинированное ниндзюцу. Как ребенок может использовать два вида ниндзюцу в такой быстрой последовательности? Однако в следующую секунду Кисами увидел перед собой большое пламя, которое быстро распространялось вокруг. В одно мгновение большой участок леса покрылся огромным огненным штормом. «Пожалуйста, самихада». Кисами крепко сжал самихаду и столкнулся с огромным огненным штормом. Юичи постоянно собирал чакру в горле и продолжал извергать пламя изо рта. Благодаря технике большого порыва, его великое огненное испепеление было сравнимо с техникой Мадары, когда он сражался против союзных сил Шиноби. В огромном огненном шторме руки и ноги Кисами были сильно обожжены, а его кожа стала черной. Однако самихада постоянно поглощала чакру и передавала ее своему владельцу, поэтому тело Кисами начало быстро восстанавливаться. Однако огромный огненный шторм продолжался, поэтому тело Кисами снова было сильно обожжено. Хотя самихада может проглотить ниндзюцу и обеспечить Кисами чакрой для восстановления тела, Но великое огненное испепеление Юичи не собиралось останавливаться. Несколько секунд спустя огромное пламя растянулось на сотни метров. Кисами заживо горел в огне, если бы не его сила воли, позволяющая ему крепко держать Самихаду и постоянно выздоравливать с помощью предоставленной Самихадой чакры, он бы уже умер. Юичи продолжал собирать чакру в горле и постоянно извергал огромное пламя. Кисами крепко стиснул зубы и продолжал настаивать. Хотя его травма постоянно выздоравливала, но дух Кисами находился на грани краха. Никто не может выдержать мучительную боль, когда тебя постоянно жарит в огне. В это время Учиха Итачи, стоявший на дереве вдалеке, оглянулся на ужасающее пламя позади. Что это за ниндзюцу стихии огня? Я впервые вижу такую огромную разрушительную силу, как ниндзя стихии огня. Итачи смотрел на удивительное пламя и не мог вспомнить, какое ниндзюцу обладало такой огромной силой. Поколебавшись секунду, Итачи быстро исчез и поспешил в сторону пламени. В это время Юичи, наконец, перестал использовать великое огненное испепеление. Хотя пламя исчезло, но огромный пожар в лесу все еще не утихал. Юичи поднял руки и быстро завершил ручные печати. Стихия воды. Техника водяного снаряда. Ву-у-у-у. Хлынул мощный поток воды и устремился вперед, прямо потушив окружающий огонь. На расстоянии 100 метров на земле валялся обожженный труп, крепко держащий в правой руке Самихаду. Фиолетовые чешуйки Самихады стали ярко-красными, похоже, она тоже сильно обгорела. Но Юичи не слышал электронного оповещения системы, значит, Кисами еще не умер. После того, как Юичи так долго использовал великое огненное испепеление, Самихада должна была поглотить много чакры, даже сейчас она должна постоянно передавать ее Кисами, восстанавливая его раны. Но Кисами, похоже, потерял сознание, не выдержав огромной боли. Юичи подошел к нему и осторожно вытащил клинок Кусанаги. Награда за убийство бесхвостого зверя определенно должна быть хорошей. Усмехнулся Юичи и собирался пронзить Кисами клинком Кусанаги, но в этот момент внезапно его глаза сузились и он мгновенно активировал технику телесного мерцания, исчезнув с исходного места на максимальной скорости. Бум! Там, где только что стоял Юичи, внезапно появилось черное пламя. Затем появился Учиха Итачи и посмотрел на Аматерасу на земле. Быстро убежал, я немного не успел. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на лежащего на земле Кисами, и сразу же был потрясен. Кто-то действительно может так серьезно ранить Кисами. Самое главное, что противник выглядел как ребенок. Такая сила в таком юном возрасте просто ужасает. Итачи схватил невероятно горячее тело Кисами, затем быстро подпрыгнул и в мгновение ока исчез. Несколько секунд спустя на том месте медленно появился Юичи и нахмурился, глядя на Аматерасу на земле и думая о только что возникшем чувстве кризиса. Мангекё Шаринган Аматерасу. Какая страшная сила. Только что его почти сожгло Аматерасу. К счастью, он был на шаг быстрее. Глядя в сторону, в которой ушел Итачи, он почувствовал себя немного несчастным. Награда за убийство Кисами вот так просто убежала. Забудь, я все равно не могу преследовать их. Черное пламя, значит, атаковал только что Итачи. Помимо Аматерасу, у него есть еще Цукуйоми. Юичи невосприимчив к другим иллюзиям, но пока не ясно, подействует ли на него Цукуйоми, потому что это сила Мангекё Шарингана. Глава 144. Итачи Учиха. Сейчас не время сражаться с ним. Юичи отвел взгляд и быстро направился к тому месту, где раньше был спрятан Наруто. Древесный клон вытащил потерявшего сознание Наруто из-под земли и передал его Юичи, а затем они вместе быстро исчезли в лесу. После того, как Итачи спас Кисами, он отвел его к ручью и положил на землю, а затем посмотрел на крепко сжатую в его правой руке Самихаду. Он знал, что Самихада может поглощать чакру, но даже так Кисами все равно стал таким. Это невероятно. Кроме того, кажется, Самихада поглотила много чакры, а если вспомнить удивительное ниндзюцу стихии огня, количество потребляемой чакры определенно невообразимо ужасно. Если бы Итачи не видел это своими глазами, он бы никогда не поверил, что это сделал ниндзя, которому было почти столько же лет, сколько Саске. Внезапно Итачи на мгновение замер. Этот ребенок, разве он не ниндзя Макутана из Конохи? Когда дело доходит до огромного количества чакры и того же возраста, что и у Саске, единственным, о ком мог думать Итачи, был Нагано Юичи, который унаследовал родословную клана Синджу и разрушил большую часть Конохи Макутаном во время нападения Орочимару. Синджу и Узумаки всегда обладали чудовищным объемом чакры. Такое масштабное ниндзюцу стихии огня, кроме шиноби клана Синджу и клана Узумаки, вероятно, может повторить только Джинчуурики. Единственное, что заставило Итачи сомневаться, это то, что ниндзя Макутана должен обладать чакрой атрибута воды и земли. Но этот ребенок полагался на огромное количество чакры, чтобы сжечь кисами стихии огня. Боюсь, кисами никогда бы не подумал, что однажды проиграет ребенку, чья чакра была настолько огромной, что даже с самиходой в руках он все равно потерпит поражение. Противник прямо сокрушил его чакрой. Здорово, что в Конохе появился такой сильный ребенок. Итачи вздохнул с облегчением. Кисами перед ним быстро восстанавливался, обожженная кожа на его теле медленно сползала. Он сейчас был похож на змею, которая сбрасывала свою старую кожу. 10 минут спустя Кисами практически вернулся к своему первоначальному виду и медленно открыл глаза. Итачи-сан, первое, что он увидел перед собой, было лицо Итачи. «Где я?» — подозрительно спросил Кисами. «На берегу реки», — мягко сказал Итачи. «Где этот ребенок? Его точно здесь нет, иначе ты бы давно умер». Услышав это, лицо Кисами сразу же потемнело. «Черт возьми, объем чакры этого пацана просто невероятен». Он смог проявить разрушительную силу ниндзюцу С-ранга с помощью простого ниндзюцу Б-ранга. Кисами сжал кулак и внезапно почувствовал в своей ладони самиходу, а также огромное количество чакры внутри нее. Ее огромное количество просто поражает. Кисами, очень неожиданно, что ты проиграл ребенку, ты смог узнать, кто он. Он ниндзя Конохи, ответил Кисами. Услышав это, Итачи внутренне был ошеломлен. Это правда, он действительно ниндзя Конохи. Тогда Итачи может быть практически уверен на 100%, что именно этот ребенок пробудил Макутан. Поскольку он ниндзя Макутана, я не могу позволить, чтобы Кисами снова беспокоил его. Итачи-сан, я хочу убить этого сопляка Конохи. Я должен отомстить. Услышав это, Итачи холодно улыбнулся. Если бы я не появился вовремя, ты был бы уже мертв. Кисами несколько секунд боролся, а затем беспомощно вздохнул и поблагодарил. «Спасибо, Итачи-сан, я у тебя в долгу. Нам нужно исследовать этого пацана. Обычный человек не может иметь столько чакры». Итачи встал и спокойно сказал. «Да, действительно необходимо провести расследование, но сила этого ниндзя ужасна. Нам лучше не искать его, иначе, возможно, я не смогу снова спасти тебя в следующий раз». Пока Наруто был без сознания, Юичи постоянно использовал технику телесного мерцания и быстро направился в город Танзаку. Спустя всего 2 часа, когда Наруто снова проснулся, они уже вошли в город. Наруто был в растерянности и смущенно почесал затылок. «Почему я внезапно уснул?» Юичи не собирался ему ничего объяснять и слабо сказал. «Ты сильно устал, поэтому и уснул. А почему я ничего не помню?» Снова спросил Наруто. «Возможно, ты забыл. Ах, рамен. Пойдем, я угощу тебя раменом». Юичи быстро сменил тему и направился прямо в магазинчик рамена. «Вау, здесь тоже есть Ичираку рамен!» — взволнованно закричал Наруто и полностью отбросил свои сомнения. 20 минут спустя Наруто и Юичи вышли из Ичираку рамена и продолжили поиски Цунади. Чтобы найти Цунади, нужно просто зайти в казино. В городе Танзаку есть только одно казино. Юичи заставил Наруто подождать возле входа, а сам вошел в казино. Внутри Кагора, крупье казино, сказал, что Цунади только что проиграла и должна была уйти выпить в ресторан. Юичи немедленно вышел и повел Наруто в погоню в указанном направлении. Несколько минут спустя они добрались до двери ресторана. Юичи сразу же увидел Цунади, которая сидела за столиком возле входа. Хотя он никогда не видел даже ее фотографии, но Цунади, легко узнаваемая личность, стоит взглянуть только на ее буфера. Поэтому нет нужды вообще смотреть на ее фото. Цунади пила, а рядом с ней сидела стройная девушка с короткими темно-коричневыми волосами. Это должна быть Шизуне. Юичи повернул голову и взглянул на Наруто. На всякий случай лучше не позволять ему слишком много контактировать с Цунади. В противном случае, если вдруг Наруто необъяснимым образом заставит ее преодолеть гемофобию, это будет напрасной тратой сил. Юичи с бесстрастным видом прошел мимо ресторана, а затем незаметно создал древесного клона и приказал ему увести Наруто, чтобы найти свободную гостиницу, а сам вернулся в ресторан, где находились Цунади и Шизуне. Юичи остановился возле входа и надел налобный протектор Конохи, а затем вошел. Броский налобный протектор ниндзя сразу же привлек внимание многих посетителей. Даже Цунади подняла голову и уставилась на Юичи. Глава 145. Глава 145. Внезапно в неизвестном городе появился Шиноби Канахи. И по возрасту кажется, что он должен быть гинином, который только что закончил Академию ниндзя. Было немного странно, что генин появился в городе Танзаку, известном своими азартными играми. Кроме того, Канаха недавно подверглась нападению Орочимару, а третий Хокаге был убит. Сейчас в деревне должен быть сплошной хаос. Почему ребенок генин выбрал такое опасное время, чтобы покинуть Канаху и побродить? Пока Цунади смотрела на Юичи, Юичи тоже смотрел на нее. Очевидно, она уже пожилая женщина за 50, но до сих пор сохраняет облик 20-летней молодой девушки. Печать Индии действительно удивительная ниндзюцу. Кроме сохранения молодости, она также позволяет пользователю обладать сверхскоростной регенерацией. Если Юичи выучит это ниндзюцу и сохранит в печати инчакру, которую он обычно не использует, тогда, наверное, он точно станет бессмертным. Короче, это очень хорошее ниндзюцу. Мальчик, разве ты не знаешь, что невежливо так пристально смотреть на девушку? С улыбкой на лице пошутила Цунади. Похоже, что даже ребенок не может устоять перед ее очарованием. Юичи сделал серьезное лицо и несколько секунд пристально смотрел на Цунади, а затем слегка взглянул на Шизуни рядом с ней. Он мысленно кивнул и направился прямо к ним двоим. Цунади слегка нахмурилась и приподняла свои брови. «Эй, мальчик, ты еще слишком молод, чтобы флиртовать с девушками. Возвращайся, когда вырастешь». Услышав насмешки Цунади, Шизуни беспомощно улыбнулась. Но, слушая ее игривый голос, кажется, что сегодня она в хорошем настроении. Наверное, потому что она не слишком много проиграла в казино. Юичи остановился перед Цунади и Шизуни и взволнованно сказал: «Госпожа Цунади, я наконец-то нашел вас. Ты знаешь меня?» Цунади не ожидала, что этот ребенок узнает ее. Сейчас даже многие джоунины в Канахе не обязательно знают ее, не говоря уже о детях. «Меня зовут Нагана Юичи, джоунин деревни Скрытого Листа. Цунади сама, деревня хочет, чтобы вы вернулись в Канаху». «Вернуться в Канаху?» Шизуни на мгновение замерла и вскоре догадалась, что Канаха, вероятно, хочет, чтобы госпожа Цунади стала Хокаге. Честно говоря, она была немного счастлива, что сможет вернуться в Канаху, теперь ей не придется везде жить в долг. Но в это время Цунади совершенно не заботилась о Канахе и вместо этого с удивлением посмотрела на Юичи. «Ты сказал, что ты джоунин?» «Да», — Юичи кивнул. Цунади улыбнулась. «Сколько тебе лет?» «12». «Когда ты закончил Академию ниндзя?» 2 месяца назад. Услышав это, Цунади громко рассмеялась. «Мальчик, хочешь сказать, что ты только что закончил Академию ниндзя и сразу же стал джоунином? Неужели ты думаешь, что я дура?» Юичи замолчал и не знал, что сказать. «В мирное время не может быть гениев. Какаши стал джоунином в возрасте 12 лет, потому что тогда разразилась Третья мировая война шиноби. Во время войны неудивительно быть джоунином в этом возрасте. Цунади сама, вы можете не верить мне, но, пожалуйста, вернитесь со мной в Канаху». «Канаха». Цунади встала и посмотрела на Юичи. «Я не хочу возвращаться в эту гнилую деревню». Сказав это, она прошла мимо Юичи и вышла на улицу. Шизуни с сожалением взглянула на Юичи и мысленно покачала головой. Почему Канаха послала ребенка, чтобы пригласить госпожу Цунади обратно в деревню? Разве они не знают характер Цунади сама? Как ребенок мог уговорить ее вернуться в деревню? Шизуни была сбита с толку и беспомощно последовала за Цунади. Внезапно Юичи исчез и в мгновение ока снова появился перед Цунади, сразу же заставив ее остановиться. Презрение Цунади мгновенно исчезло, и в ее глазах вспыхнул странный свет. Так быстро этот ребенок определенно непростой. Юичи назвал себя джоунином. Первоначально Цунади думала, что он просто хвастается, но теперь кажется, что это не шутка. Он действительно похож на джоунина. Обычный генин не может использовать такую быструю технику телесного мерцания. Шизуни тоже смотрела на Юичи широко раскрытыми глазами. «Тебя ведь зовут Нагана Юичи, верно?» Цунади какое-то время молчала и слабо спросила. «Да, твоя техника телесного мерцания только что была довольно неплохой. Кто просил тебя найти меня и вернуть обратно в деревню?» «Два советника и господин Шикаку». «Юичи, ты должен найти Джираю, а не меня. Я должен отправиться в чистый мир, чтобы найти его». Глаза Цунади вдруг стали немного мрачными. «Я не могу вернуться в Канаху, не останавливай меня больше». Сказав это, Она снова прошла мимо Юичи, но в следующую секунду Юичи снова появился перед ней. В этот момент и Цунаде, и Шизуне выглядели неестественно. Раньше они не обращали внимания на Юичи, но теперь Цунаде и Шизуне с полным вниманием наблюдали за каждым его движением. Он вообще не складывал ручных печатей, но все равно применил технику телесного мерцания. Техника телесного мерцания, не требующая ручных печатей, хотя Цунаде немного обрадовалась появлению в Конохе такого талантливого ниндзя, но она все равно не хотела возвращаться в деревню. «Сопляк, в последний раз предупреждаю тебя, не стой на моем пути, иначе, даже если ты ниндзя Конохи, я не буду милосердной». Юичи ничего не ответил и просто продолжал молча смотреть на Цунаде. С таким вспыльчивым характером Цунаде невозможно заставить вернуться в деревню всего одним предложением. Анара Шикаку и остальные должны прекрасно знать ее характер, но они все равно позволили ему найти Цунаде, вероятно, чтобы использовать его личность как члена клана Синджу и убедить ее вернуться в Коноху. Хотя они этого не сказали, но Юичи уже сам догадался. По плану Шикаку, Цунаде, скорее всего, разозлилась, и мы сразились, а затем я случайно применил Макутен, раскрыв свою личность члена клана Синджу, а затем уговорил ее вернуться со мной в Коноху. Внезапно в клане Синджу появился гениальный ребенок, тогда разве Цунаде, как принцессе клана Синджу, не должна оказать небольшую помощь этому ребенку? И Юичи также чувствовал, что он должен сделать больше, чем просто позволить Цунаде вернуться в деревню. Он также должен быть как можно больше признан Цунаде, чтобы получить ее полную поддержку. Поддержка Саннина станет для него самой большой опорой, чтобы занять должность Хокаге. Глядя на Цунаде, которая угрожала ему холодным взглядом, Юичи тихонько вздохнул и медленно сказал: «Госпожа Цунаде, не хотели бы вы сделать со мной ставку?» Глава 146. Глава 146. «Сделать ставку?» Цунаде слегка нахмурилась. В следующий момент ее свирепые глаза мгновенно стали нежными, а уголки рта слегка приподнялись. «На что ты хочешь поставить, малыш? Чего еще следовало ожидать от легендарной неудачницы, увлеченной азартными играми?» Юичи посмотрел на Цунаде и продолжил: «Цунаде сама, как ниндзя, давайте сделаем ставку на нашу силу». «Сделаем ставку на нашу силу? Да, давайте сразимся. Если я выиграю, Цунаде сама, вы вернетесь со мной обратно в Коноху. Если я проиграю, я дам вам 1 000 000 рё». Юичи, конечно, никогда даже не видел столько денег, но он не думал, что проиграет. Цунаде не могла устоять перед искушением 1 000 000 рё. Это равносильно тому, что кто-то собирается подарить ей деньги. Как она могла отказаться? Хорошо, даже не задумываясь, согласилась Цунаде. Но сразу же после этого она подозрительно посмотрела на Юичи и спросила: «Сопляк, а у тебя хоть есть столько денег?» Юичи вытащил клинок Кусанаги и бросил его Цунаде. Цунаде быстро подняла руку, чтобы поймать его, а затем слегка взглянула на него и с первого взгляда поняла, что этот меч весьма неординарен. Этот меч можно продать за 1 000 000 рё. Можно ли использовать его в качестве ставки? Юичи понятия не имеет, сколько стоит клинок Кусанаги, но главное, чтобы Цунаде поверила. Цунаде взглянула на Юичи, а затем снова подозрительно посмотрела на меч ниндзя в своих руках. Этот меч действительно такой ценный? Цунаде сама, попробуйте ввести в него немного чакры. Услышав, что Цунаде попыталась ввести в клинок Кусанаги немного своей чакры, лезвие клинка сразу же покрылось чакрой молнии и завибрировало. Цунаде была удивлена. Этот меч ниндзя сделан из специального металла чакры. Она несколько секунд посмотрела на него, а затем небрежно взмахнула клинком Кусанаги. Вжух! Вспыхнула вспышка электрического света, которая срезала электрический столб у дороги, как тонкий лист бумаги. Когда появился аккуратный разрез, Цунаде была ошеломлена. Небрежная атака может проявить такую силу. Тогда если бы у белого клыка был такой меч, насколько сильным он был бы? Этот меч можно использовать в качестве залога, если я проиграю, он станет твоим. Хорошо, хорошо. С улыбкой кивнула Цунаде. Такой отличный меч ниндзя определенно можно продать за отличную цену на черном рынке. Самое главное, он сделан из особого металла, который позволяет ввести в него поток чакры. В следующий момент глаза Юичи и Цунаде встретились, словно между ними вырвались какие-то искры. Атмосфера мгновенно стала напряженной. Шизуне, держащая поросенка Тантон, тихо вздохнула. Естественно, в городе драться нельзя, Поэтому Юичи и Цунади нашли довольно просторную равнину за городом. Уже поздно сожалеть об этом, малыш. Ха-ха, сожалеть, как я могу сожалеть? Мысленно рассмеялся Юичи, а затем серьезно сказал. Госпожа Цунади, давайте начнем. Хаэм. Цунади холодно улыбнулась. Она уже любезно напомнила ему, так что ее теперь нельзя винить в издевательстве над детьми. Мальчик, ты сам виноват, что решил подарить мне денег, гордо подумала Цунади. Наблюдая за тем, как Цунади сама успешно обманула 12-летнего ребенка, Шизуни с сожалением посмотрела на Юичи. Этот ребенок слишком наивен, раз хочет бросить вызов одной из трех легендарных саннинов. Сопляк, давай начнем. Чтобы не говорили, что я издеваюсь над детьми, я позволю тебе первым нанести 3 удара. Шизуни немного потеряла дар речи, так что после 3 ударов это больше не будет считаться издевательством. Увы, госпожа Цунади даже подралась с ребенком, но она не могла их остановить. Если они смогут получить эти деньги, их жизнь с госпожой Цунади станет намного лучше. Думая об этом, Шизуни могла только молча посмотреть на Юичи с извинением. Юичи слегка улыбнулся и сложил руки вместе. 3 удара. Кажется, Цунади очень уверена в себе. Итак, тогда давай начнем с бомбардировки ниндзюцу стихии воды. В то же время Цунади лениво подперла одной рукой талию, совершенно не обращая внимания на то, как Юичи собирался атаковать. Казалось, она могла остановить любую его атаку. Увидев, как он сложил руки вместе, Цунади задумалась. Собираешься с самого начала использовать ниндзюцу, но она пока не торопилась уклоняться, ведь она одна из саннинов, пережившая 2 мировые войны шиноби, и может судить по порядку ручных печатей противника, какое ниндзюцу он собирается применить. Так что она не волновалась вообще и собиралась посмотреть, какое ниндзюцу собирается использовать Юичи. Стихия воды. Техника великого водопада. Бум. В тот момент, когда прозвучал голос Юичи, огромная масса воды устремилась прямо на Цунади. Цунади моргнула и невежественно посмотрела огромный водяной шар, который появился прямо перед ней. Что происходит? Где ручные печати? Почему Юичи вдруг применил ниндзюцу? Однако в этот момент у нее не было времени слишком много думать, и Цунади быстро отпрыгнула в сторону. Наблюдая, как гигантский водяной шар ударился о то место, где она стояла раньше, Цунади все еще была немного сбита с толку. Бум! Капли воды разбрызгались во все стороны. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Бум! Слева и справа от Юичи внезапно сформировались 2 гигантских водяных дракона и яростно бросились к Цунади. Техника снаряда водяного дракона, состоящая из более чем 40 ручных печатей, была активирована настолько быстро, что Цунади не могла поверить своим глазам. Похоже, этот сопляк силен в ниндзюцу стихии воды. Неудивительно, что он смог стать джоунином. Цунади подпрыгнула и быстро уклонилась от 2 гигантских водяных драконов. Бум, бум. За ее спиной раздался громкий взрыв, сформировавший сильную воздушную ударную волну, которая развивала ее волосы. Цунади приземлилась на землю и серьезно посмотрела на Юичи. Он так быстро активирует ниндзюцу. Боюсь, что даже ее учитель, 3-й Хокаге, не может так быстро использовать ниндзюцу. Самое главное, что он делает это без теневого клона, то есть, он делает это сам активирует все ниндзюцу. Как можно использовать 3 ниндзюцу почти одновременно менее чем за секунду? Как он это сделал? В этот момент Юичи внезапно глубоко вздохнул и слегка приподнял голову, а затем в его глазах вспыхнула игривость. Цунади сама, сейчас я позволю вам взглянуть на настоящее море. Стихия воды. Взрывная волна воды. Глава 147. Глава 147. Вжу. В одно мгновение из тела Юичи вспыхнуло огромное количество чакры, и почти одновременно рядом с ним моментально разразилась сильная буря и распространилась вокруг. Глядя, как Юичи выпустил столько чакры из своего тела, Цунади почувствовала странное чувство кризиса, поднимающееся из глубины ее сердца. Стихия воды, внезапно Юичи собрал всю чакру в горле и нацелился на Цунади. Взрывная волна воды. Бум, бум. Юичи изрыгнул из своего рта гигантскую водяную волну, которая сразу же яростно устремилась к Цунади. Огромный объем чакры Юичи заставил Цунади на мгновенно окаменеть. Даже у джоунина не может быть такого огромного количества чакры. Этот ребенок, Джинчоурики. Джинчоурики, который может использовать чакру Биджу. Госпожа Цунади. Громкий голос Шизуни заставил Цунади прервать ход своих мыслей и прийти в себя. Однако в этот момент спокойствие на ее лице полностью исчезло, и она была удивлена до крайности, потому что куда бы она ни посмотрела, со всех сторон к ней приближалась гигантская водяная волна, которая занимала все поле ее зрения. Бум, бум, бум. Рев воды заставил Цунади почувствовать, что в этот момент она стоит на берегу моря, а прямо к ней приближается огромное цунами. Такое чудовищное ниндзюцу стихии воды. Среди людей в сознании Цунади есть только один человек, который может высвободить такое ужасающее ниндзюцу стихии воды. Это второй Хокаге Тобирама Синджу. Кроме него ни один другой ниндзя не имеет возможности создать такое удивительное ниндзюцу стихии воды. Бум, бум, бум. В сопровождении рева Цунади была мгновенно поглощена гигантской водяной волной и была унесена бурным потоком на расстояние нескольких десятков метров. Даже Шизуни на стороне пострадала и была унесена мощным водяным потоком. Прошло полных 20 секунд, прежде гигантская водяная волна постепенно успокоилась. На расстоянии 30 метров Цунади смущенно встала и огляделась. Эта широкая равнина теперь, кажется, превратилась в огромное озеро. Это действительно ужасающее ниндзюцу стихии воды, которое может мгновенно изменить поле битвы. Даже когда она участвовала в мировой войне Шиноби, она никогда не сталкивалась с ниндзя, которые могли применить такие ужасающие ниндзюцу стихии воды. КХМ. Госпожа Цунади. Шизуни лежала на поверхности воды, непрерывно выплевывая воду. Казалось, она наглоталась слишком много воды и была потрясена гигантской водяной волной, поэтому теперь ее лицо было бледным и напуганным. Предыдущее ниндзюцу даже немного смутило Цунади, не говоря уже о Шизуне. Шизуне. Цунади быстро помогла ей подняться. Цунади сама. Внезапно снова раздался знакомый рев и прервал Шизуне. Этот звук. Неужели? Тела обоих задрожали и они одновременно повернули головы. Гигантская водяная волна на огромной скорости яростно неслась прямо к ним. Цунади и Шизуне недоверчиво расширили глаза и пробормотали. То самое ниндзюцу. Дважды подряд, что за монстр этот ребенок? Он совсем не думает о расходе чакры в бою, однако в этот момент у Цунади не было времени слишком много думать. Она быстро схватила Шизуне и швырнула ее в небо, заставив вращаться на 360 градусов. На такой высоте она точно не будет затронута огромной водяной волной. Затем она внезапно собрала огромное количество чакры на своих ногах и слегка согнулась. Поверхность воды, на которую она наступила, мгновенно затряслась с огромной скоростью, а по окрестностям распространились бесчисленные волны. Внезапно Цунади высвободила чакру на своих ногах и высоко подпрыгнула. Бум! Внезапно раздался громкий всплеск воды. В следующий момент огромная водяная волна яростно обрушилась на то место, где раньше находились Цунади и Шизуне. Бум! Бум! Бум! Цунади посмотрела вниз и вздохнула с облегчением, что смогла избежать этой огромной волны, однако она внезапно увидела еще 3 или 4 гигантские водяные волны, которые быстро приближались сзади. «Черт побери, этот сопляк! Хорошо, что я вовремя отреагировала!» Цунади находилась высоко в воздухе, а огромные волны грохотали со всех сторон внизу. Бум, бум, бум. В одно мгновение несколько гигантских водяных волн подряд яростно обрушились на землю. Уровень воды в озере резко поднялся. Лес сбоку был полностью затоплен. Упав с воздуха, Цунади устойчиво наступила на воду, медленно подняла голову и огляделась. Раньше здесь было озеро, а теперь стало настоящее море. Земля вокруг давно исчезла. Она опустила голову и посмотрела вниз. Вода под ее ногами незаметно стекала вниз. Кажется, изначально здесь была высокая гора. Губы Цунади слегка дернулись. Шизуне уверенно приземлилась на поверхность воды рядом с Цунади и тоже огляделась. Уголки ее рта бесконтрольно начали дрожать. Бум! Внезапно вдалеке послышался громкий всплеск воды. Цунади подняла голову и посмотрела вперед. На расстоянии 10 метров от нее стоял Юичи, скрестив руки на груди и спокойно глядя на нее. Теперь Цунади больше не собиралась недооценивать его. Количество чакры этого ребенка еще более ужасающе, чем у членов клана Узумаки. Глядя на его здоровый цвет лица, не было никаких признаков перерасхода чакры. Похоже, создать здесь море не стоило для него особых усилий. Когда Юичи увидел, что выражение лица Цунади было немного неестественным, он серьезно сказал: «Как и ожидалось от вас, Цунади сама, мои непрерывные атаки ниндзюцу вообще не смогли навредить вам. Как и следовало ожидать, сражаться против одной из саннинов действительно трудно». «Трудно?» Брови Цунади слегка дернулись. «Это мне трудно. Это ты тут почти все затопил. Еще несколько таких ниндзю и даже город Танзаку будет разрушен. Чертов монстр!» Глава 148. Глава 148. Очевидно, он выглядел как худой и слабый ребенок, но в его теле скрывалась такая страшная сила. Нет, неужели я, одна из легендарных саннинов, действительно сегодня проиграю ребенку? Глядя на его внешний вид, потребление чакры только что использованных ниндзюцу, вероятно, для него просто капля в море. Просто думая об этом, Цунади почувствовала небольшую головную боль. У нормального человека не может быть такого огромного количества чакры. Даже объем чакры второго Хокаге, вероятно, не так хорош, как у этого ребенка. А сейчас Юичи всего лишь 12-летний ребенок. Когда его телосложение полностью вырастет, количество чакры естественным образом увеличится. Насколько огромной станет его чакра в будущем, Цунади даже не могла представить себе эту картину. Когда в Конохе появился такой монстр, боюсь, что только у дедушки может быть такой чудовищный объем чакры. Цунади сильно стиснула зубы и собрала чакру на своих ногах. Бум! Внезапно раздался громкий всплеск воды, и она бросилась к Юичи. «Я не могу позволить тебе, сопляк, продолжать быть таким самонадеянным». Цунади в мгновение ока достигла Юичи, сжала кулак, посмотрела на него с улыбкой и нанесла яростный удар. «Ты настолько силен в ниндзюцу, что, вероятно, у тебя не было времени практиковать тайдзюцу. Хе-хе, ты проиграл, сопляк». Усиленная чакрой мощь Цунади намного сильнее особой способности клана Синджу. Кроме того, сама Цунади является ниндзя-медиком и обладает отличным контролем чакры. Только посмотрите на огромное количество собранной в ее кулаке чакры. Кажется, что в этом ударе Цунади вообще не сдерживалась. На самом деле теперь она не до конца была уверена, что сможет победить Юичи, если он действительно является джинчуурики, поэтому естественно должна была выкладываться на полную. Что касается того, будет ли случайно убит Юичи, Цунади это совершенно не беспокоило. Яростный кулак Цунади приблизился к Юичи в одно мгновение. Сильный порыв ветра заставил Юичи подсознательно слегка прикрыть свои глаза. Когда Цунади вот-вот собиралась ударить его, внезапно в этот момент из-под ног Юичи вырвалась чакра. Телесное мерцание воды. Вжух. Раздался всплеск воды, и Юичи мгновенно погрузился под воду, а затем немедленно появился в 5 метрах сбоку. Он двигался настолько быстро, что на том месте, где он раньше стоял, осталось остаточное изображение. Бум. Кулак Цунади прошел прямо сквозь остаточное изображение. Телесное мерцание воды. Цунади в мгновение ока поняла, что у Юичи может быть какая-то техника телесного мерцания, связанная с водой. Тогда она еще больше должна заставить его вступить в ближний бой. Полагаясь на эту скорость, как только он увеличит расстояние, она будет только пассивно избита и не сможет дать отпор. Бум! Цунади сильно наступила на поверхность воды и резко ускорилась, мгновенно появившись прямо перед Юичи и яростно ударив кулаком. Вжух! Однако Юичи снова использовал технику мерцания воды и быстро уклонился от ее атаки. Вжух! Бум! Вжух! Бум! В течение следующих нескольких секунд Цунади еще несколько раз попыталась атаковать Юичи, но он постоянно уклонялся. Теперь ее взгляд на Юичи стал совершенно ненормальным. Чакра огромна, сила ниндзюцу стихии воды также поразительна, а теперь еще такая чудесная техника мерцания воды. Но хотя она была удивлена, она также рассердилась. Черт, когда я была ниндзя, этот шкет еще даже не родился. Как он осмелился играть со мной в кошки-мышки. Внезапно Цунади снова нанесла мощный удар. Однако ее кулак снова прошел сквозь остаточное изображение и яростно обрушился на поверхность воды. Бум. Внезапно поверхность озера взорвалась и в небо поднялась гигантская 20-метровая водяная волна. Эта сцена прямо ошеломила Юичи. Хотя он может разрушить землю и создать 10-метровый или даже 15-метровый кратер, но он не способен своим ударом вызвать такую огромную водяную волну. Цунади действительно. Цунади. Кап, кап, кап. С неба упали капли воды. Цунади медленно встала и подняла голову, чтобы посмотреть на Юичи. Сопляк. Ее лицо было мрачным и холодным. Ты меня недооцениваешь? Не трать больше мое время и покажи свою истинную силу. Никто во всем мире ниндзя не смеет недооценивать меня. Цунади одну из легендарных саннинов. Фу. Юичи тихонько вздохнул и мысленно пожаловался. Зачем сразу же устраивать истерику? Я просто кого-то жду. ЦССС. Женщины действительно неразумны, но лучше с ними не спорить. Так как Цунади хочет, чтобы я стал серьезным, тогда давай я стану немного серьезным. КХМ, Цунади сама, тогда я буду серьезным. Ха, «Сопляк, хватит тянуть, быстрее начинай», — пренебрежительно сказала Цунаде, но ее глаза пристально уставились на Юичи. С этой странной техникой мерцания воды она не смогла бы догнать Юичи, если бы он продолжал уклоняться. Вот почему она решила спровоцировать его. «Хе-хе, кажется, удалось. Теперь ей нужно только уклониться от его атаки ниндзюцу, а затем найти шанс приблизиться и нанести удар. Тогда битва закончится одним ударом». Однако Юичи не использовал ожидаемую атаку ниндзюцу, а вместо этого сжал кулак и бросился прямо к ней. В этот момент Цунаде немного растерялась. Этот ребенок спятил, очевидно, он хорош в ниндзюцу, и у него такая огромная чакра, но он не использует ниндзюцу, а решил атаковать тайдзюцу. Разве он не видел силу ее предыдущих ударов? Дурак, хотя он очень талантлив, но он все же просто сопляк. Цунаде улыбнулась и тоже ударила кулаком. Два кулака столкнулись. Бум. Внезапно чакра взорвалась, и образовался удивительный шторм, а по окрестностям распространились бесчисленные волны. Светлые волосы Цунаде развивались от сильного ветра, а улыбка на ее лице в этот момент исчезла. Сила кулака Юичи заставила ее окаменеть на мгновение. Это усиленная чакрой мощь? Нет, это усиленная мощь. Особая способность, которой от природы обладают только члены клана Синджу. Где он этому научился? Глава 149. Шизуни с изумлением уставилась на неподвижных Юичи и Цунаде и громко закричала. Невероятно! Кто-то действительно может остановить удар Цунаде сама. Хотя госпожа Цунаде известна своими медицинскими ниндзюцу, но ее страшная сила раньше напугала многих ниндзя. В этот момент Цунаде внезапно разжала кулак, схватила Юичи за запястье и притянула его к себе. «Мальчик». Цунаде очень торжественно посмотрела на него и серьезно сказала. «Почему ты используешь усиленную мощь? Обратите внимание, что усиленная мощь здесь, это не усиленная чакрой мощь Цунаде». Цунаде создала свою усиленную чакрой мощь на основе особой способности клана Синджу. Мало того, что сама сила врожденной способности значительно улучшилась, так еще и другие шиноби теперь могли научиться, поскольку усиленная чакрой мощь является дзюцу. Каждый член клана Синджу от природы обладает чудовищной физической силой. Можно сказать, что чудовищная сила – это их уникальная способность. Научиться другим невозможно. Но после того, как Цунаде создала усиленную чакрой мощь, Сакура также смогла обладать такой силой. Поэтому усиленная чакрой мощь считается вариацией уникальной способности клана Синджу. Юичи вопросительно посмотрел на Цунаде и немедленно вырвал свою слегка дрожащую руку из ее хватки, а затем развернулся и нанес сильный удар. Цунаде поспешно подняла руку и легко заблокировала его удар. Однако огромная сила отбросила ее назад более чем на 10 метров. Цунаде скользнула по воде, а затем остановилась и слегка нахмурилась. «Я не ошибаюсь, это действительно усиленная мощь». Она не ошиблась, но как мог этот сопляк перед ней использовать уникальную способность клана Синджу? После слияния клана Синджу с Канахой в деревне осталось очень мало чистокровных Синджу, которые могли пробудить эту способность, а в сочетании с двумя последовательными Второй и Третьей мировой войной шиноби большая часть клана Синджу умерла. В настоящее время в Канахе может быть много потомков клана Синджу, но никто из них никогда не проявит талант и силу чистокровных Синджу. Из-за постоянных браков с обычными гражданскими их родословная постоянно ослабевает. Цунаде потеряла младшего брата и возлюбленного, а затем остальные ее родственники умерли во время войны, но внезапно появившийся сейчас Юичи, казалось, заставил ее увидеть проблеском света в конце туннеля. Она теперь хочет выяснить, почему Юичи может использовать уникальную способность клана Синджу, усиленную мощь. Она подняла голову и хотела снова посмотреть на Юичи, но внезапно поняла, что он вдруг в неизвестный момент исчез из ее поля зрения. Цунаде замерла. В то же время позади нее послышался слабый порыв ветра. Она без колебаний развернулась и нанесла удар. Бум! Кулаки Юичи и Цунаде снова встретились. В то же время усиленная мощь встретилась с усиленной чакрой мощью. Банг! В следующий момент Юичи почувствовал огромную силу и яростно отлетел назад. В то же время там, где столкнулись два кулака, образовался поразительный воздушный шторм. Юичи быстро сделал в воздухе сальто назад и уверенно приземлился на воду. Он поднял голову и пристально посмотрел на Цунаде, а затем сжал кулаки и снова рванулся вперед, как будто отказывался проигрывать. Цунаде слегка нахмурилась и громко спросила. «Мальчик, скажи мне, почему ты используешь усиленную мощь?» «Усиленная мощь?» – прошептала Шизуни. Под этой усиленной мощью Цунади сама имеет в виду собственную усиленную чакрой мощь. Этот ребенок тоже может использовать усиленную чакрой мощь, но это уникальная дзюцу Цунади сама. Как его может использовать кто-то другой? Вжух! Юичи на огромной скорости устремился прямо к Цунади, словно вспышка молнии. Из-за сильного порыва ветра на поверхности воды позади него образовался неглубокий овраг. В следующий момент он внезапно подпрыгнул, высоко поднял правую ногу и нанес мощный удар вниз. Бум! Образовалась мощная воздушная ударная волна, словно взорвался воздух. Но Цунади вообще не испугалась, собрала чакру в своей правой руке и легко заблокировала ногу Юичи, а затем резко схватила его за лодыжку. Раньше она постоянно подвергалась атакам, поэтому Цунади давно была не в духе, но теперь она была совершенно раздражена. Так как Юичи молчит, тогда она сперва лишит его возможности двигаться, а затем медленно спросит. Цунади подняла Юичи и собиралась шлепнуть его по воде. У Юичи почти закрутилась голова из-за центробежной силы в воздухе. Но в этот момент вода под ногами Цунади внезапно поднялась и в одно мгновение окружила ее, поймав в ее ловушку в огромном водяном шаре. Это техника водяной тюрьмы. Движения Цунади внезапно остановились. Юичи быстро воспользовался этим шансом и сразу же вырвался на свободу. Причина, по которой вода под ногами Цунади внезапно поднялась, заключалась в том, что Юичи использовал идеальный уровень техники водяной тюрьмы. Цунади слегка сузила глаза и высвободила накопленную в правой руке чакру, мгновенно рассеяв окружающую воду. Бум! Огромный водяной шар сразу же лопнул. Юичи даже не успел среагировать, когда Цунади разрушила технику водяной тюрьмы и ударила его кулаком в грудь. Бум! Юичи мгновенно вылетел и был подброшен в воздух. Бум! Юичи, паривший в воздухе вниз головой, посмотрел на свою красную правую руку и нахмурился. Усиленная чакрой мощь Цунади действительно сильнее. «Мальчик, кто ты такой? Если ты ничего не скажешь, я продолжу бить тебя, пока ты не расскажешь мне все свои секреты, включая то, в сколько лет ты перестал мочиться в кровать». Пока Юичи думал, вверху над ним вдруг раздался голос Цунади. Цунади фактически погналась за ним, а ее кулак вот-вот должен был ударить его по голове. Глядя на кулак, который становился все ближе и ближе, Юичи внезапно применил технику телесного мерцания и исчез, а в следующую секунду появился внизу и устойчиво приземлился на поверхность воды. Бум! Внезапно раздался громкий всплеск воды, и несколько секунд Цунади тоже упала на воду. Она посмотрела на Юичи напротив и серьезно сказала: «Я должна признать, что твоя техника телесного мерцания действительно необычна, но, пожалуйста, ответь на мой вопрос. Почему ты можешь использовать усиленную мощь?» Юичи уставился на Цунади и озадаченно спросил: «Усиленная мощь? Ты говоришь о способе высвобождать чакру во время удара? Я просто случайно обнаружил этот прием». «Случайно обнаружил? Это не ниндзюцу, которое можно использовать, случайно обнаружив хитрость. Главное – телосложение. Только особое телосложение клана Синджу может использовать эту силу. Ниндзя, кроме Синджу, не могут использовать усиленную мощь». Глаза Цунади замерцали, и она медленно открыла рот и заговорила: «Ты действительно случайно научился использовать усиленную мощь, ГМ?» Юичи кивнул. Цунади посмотрела на Юичи и затаила дыхание. «Неужели этот ребенок из моего клана, а он Синджу?» Глава 150, глава 150. Цунади глубоко вздохнула и посмотрела на Юичи сложными глазами. Постепенно его лицо, казалось, начало меняться и стало очень похоже на лицо ее младшего брата Наваки. Он просто немного более зрелый, чем Наваки. «Тебя зовут Нагано Юичи, верно, ГМ?» Юичи кивнул. Услышав это, Цунади улыбнулась. «Эта фамилия на первый взгляд крайне заурядная. Тогда, вероятно, этот ребенок является потомком обычного члена клана. Просто удивительно, что у обычного члена клана в браке с простыми жителями Конохи родился ребенок, который так прекрасно унаследовал родословную Синджу. Этот величественный объем чакры, удивительный талант ниндзюцу и усиленная мощь. Твои родители все еще живы, Юичи, из ее клана, поэтому его родители, естественно, также принадлежат к клану Синджу». Сейчас Цунади была очень взволнована, ведь она, возможно, нашла своих последних родственников. «Нет, они давно умерли. Я вырос, получая помощь от деревни». Когда прозвучал его голос, Цунади была ошеломлена, а затем ее лицо побледнело, а ее взгляд на Юичи немного смягчился. Слушая, как он так прямо сказал о смерти своих родителей с равнодушным выражением лица, Она внезапно начала жалеть его. «Сила, которую ты только что использовал, ты знаешь, что она означает?» Юичи просто с невежественным выражением лица посмотрел на Цунади. Увидев это, Цунади поняла, что он не понимает, что означает усиленная мощь. Возможность использовать эту силу означает, что Юичи прекрасно унаследовал телосложение клана Синджу. «Юичи!» Цунади внезапно подошла к нему и взволнованно спросила. «Ты знаешь клан Синджу?» «Конечно, это хорошо». Цунади сделала паузу, а затем очень серьезно посмотрела на него и громко сказала. «Ты унаследовал родословную клана Синджу, тебя следует называть Синджу Юичи. Ты член моего клана». Чигаа Шизуне, которая слушала их разговор, моментально закричала. «Юичи из клана Цунади сама». Как и Шизуне, Цунади тоже была очень взволнована, просто как Саннин. Она не может быть такой же сумасшедшей. «Госпожа Цунади, вы не ошиблись?» «Нет, Шизуне». Цунади оглянулась на нее, улыбнулась и сказала. «Юичи действительно унаследовал родословную клана Синджу. Просто посмотри на его огромный объем чакры и усиленную мощь. Более того», она огляделась вокруг на окружающую воду и продолжила. «Такой удивительный талант ниндзюцу стихии воды, прямо как у дедушки Табирамы». После этого Цунади посмотрела на Юичи и очень удовлетворенно кивнула. «Такой талант соответствует родословной клана Синджу. Кроме того, Юичи можно считать ее единственным родственником в этом мире». Думая об этом, Цунади счастливо улыбнулась и собиралась продолжить разговор, но внезапно в этот момент уголки рта Юичи слегка приподнялись. «Сейчас, бум!» Внезапно раздался оглушительный взрыв. Цунади повернула голову и резко посмотрела вправо, а затем была сразу же ошеломлена. «Бум, бум, бум!» Где-то в городе внезапно в небо поднялась ужасающая малиновая чакра, как луч света, а в следующую секунду вылетел ужасающий шар хвостатого зверя и яростно направился к ним. В мгновение ока бесчисленные дома и все здания, блокирующие его, были уничтожены в одно мгновение. «Госпожа Цунади!» Шизуне была напугана и поспешно позвала Цунади. Глядя на ужасающий шар хвостатого зверя, который становился все ближе и ближе, Цунади немного погрузилась в транс. «Это бомба хвостатого зверя. Как в этом месте мог появиться Биджу, а также успешно использовать бомбу хвостатого зверя?» Скорость шара хвостатого зверя была очень высокая и уже было слишком поздно бежать. Цунади повернула голову, чтобы схватить Шизуне, а затем снова быстро повернулась, чтобы схватить Юичи, и приготовилась выбросить их обоих, но Юичи внезапно исчез, а затем раздался знакомый голос. «Стихия воды, взрывная волна воды». Внезапно окружающая вода неистово закружилась, а затем гигантская водяная волна устремилась прямо к бомбе хвостатого зверя. Но для бомбы хвостатого зверя она не имела особого блокирующего эффекта. Бум! Бомба хвостатого зверя легко сломала водяную волну и устремилась прямо к Шизуне, Цунади и Юичи. «Юичи, быстрее спрячься за мной!» — громко закричала Цунади. Но в этот момент Юичи внезапно слегка наклонился и начал складывать ручные печати. Цунади вдруг показалось, что его ручные печати были немного знакомыми. Неужели? Ее глаза расширились. «Стихия дерева, древесная смыкающаяся стена». Бах, бах, бах. Внезапно из-под воды один за другим появились толстые древесные стволы, и прямо перед Юичи образовался полукруглый щит. Бах, бах, бах. Но это еще не конец. Древесные стволы продолжали появляться, и в мгновение ока сформировалось 7 или 8 слоев древесной смыкающейся стены. В этот момент Цунади ошеломленно посмотрела на Юичи и древесную смыкающуюся стену впереди. Макутан. Юичи даже может использовать макутан, силу дедушки. Когда-то у клана Синджу была сила, которую не мог использовать никто, кроме дедушки. Теперь, когда клан Синджу почти исчез спустя много лет, кто-то успешно унаследовал эту силу. Внезапно у Цунади появились некоторые сомнения, а Юичи случайно не является отпрыском внебрачного ребенка дедушки. В следующую секунду бомба хвостатого зверя врезалась в древесную смыкающуюся стену и внезапно остановилась на секунду или две, а затем, бум, древесная смыкающаяся стена мгновенно разрушилась. Даже с 7 или 8 слоями она все равно не могла остановить бомбу хвостатого зверя. Честно говоря, уже неплохо, что она смогла удержать ее на секунду или две. Глава 151. Глава 151. Вжу, вжу. Внезапно сзади появились древесные лианы, быстро обвили Цунади и Шизуне и мгновенно утащили их под воду. В то же время Юичи также использовал технику телесного мерцания и исчез как раз в тот момент, когда древесная смыкающаяся стена была сломана. Бум! Измельченные опилки разлетелись вокруг. В следующий момент бомба хвостатого зверя, которая разрушила древесную смыкающуюся стену, мгновение обрушилась на поверхность воды. Бум! Внезапно раздался оглушительный взрыв, и вокруг распространилась удивительная ударная волна. Огромное облако пыли и дыма сразу же поднялось на высоту десятков метров. Несколько секунд спустя, когда пыль и дым рассеялись, на расстоянии 50 метров от центра взрыва Цунаде и Шизуни одновременно вылезли из-под воды, а затем древесные лианы на их телах исчезли. Они обе быстро встали и начали оглядываться вокруг, пытаясь найти Юичи. Вжух! Внезапно перед ними мелькнула нечеткая фигура, а затем появился Юичи и спросил: «Госпожа Цунаде, Шизуни-сан, с вами все в порядке?» «Все в порядке». Шизуни быстро кивнула, а Цунаде просто пристально посмотрела на него, и ее глаза странно вспыхнули, как будто она нашла какое-то огромное сокровище. «Юичи, твой Макутан». Юичи уже ожидал, что после того, как он продемонстрирует свой Макутан, Цунаде станет такой. Если он не покажет весь свой потенциал, как Цунаде, принцесса клана Синджу и одна из саннинов, может узнать его от всего сердца. Теперь он не только единственный оставшийся член клана Синджу, но и пробудил силу первого Хокаге. Только Макутан Хаширамы может полностью заставить ее узнать его. В настоящее, кроме удивления и шока на лице Цунаде, также была неудержимая радость. После смерти первого Хокаге многие члены клана Синджу пытались пробудить Макутан, даже много людей погибло, участвуя в различных экспериментах. Но никто из них так и не смог пробудить Макутан. Можно сказать, что Макутан является одержимостью многих членов клана Синджу. Цунаде не является исключением. Теперь Юичи исполнил их желание. Как она может не быть возбуждена? Это доказывает, что Макутан может передаваться по наследству. Это не уникальная сила дедушки.